Через 2 часа Дженнифер сидела в комнате Конни Гарретт. «Хочу, чтобы вы подали запрос на пересмотр дела. Я верю, что мы выиграем». «Нет, я не пройду через очередной суд». «Конни, посмотрите на меня, Дженнифер. Я калека. Каждый раз, когда смотрю в зеркало, мне хочется убить себя. Знаете, почему я не делаю этого?» Ее голос опустился до шепота. «Потому что не могу, не могу!» Потрясенная Дженнифер молчала. Как она могла быть такой бесчувственной? «Может быть, мне попытаться, не доводя дело до суда, заключить с ними соглашение? Пожалуй, когда они послушают меня, будут более сговорчивы». Офис Магира и Гатри, адвокатов, представляющих интересы Nationwide Motors Corporation, располагался в начале 5-й авеню в современном здании из стекла и бетона. Дженнифер назвала себя секретарю. Ее попросили подождать, и через 15 минут проводили в кабинет Патрика Магира, владельца фирмы. Его жесткие, пронзительные глаза ирландца были внимательны. Он подвел Дженнифер к креслу. «Рад встретиться с вами, мисс Паркер. У вас хорошая репутация в городе». «Надеюсь, что не очень плохая». «Говорят, вы жесткий человек. Вы не выглядите жесткой». «Надеюсь, нет». «Кофе или немного хорошего ирландского виски?» «Кофе, пожалуйста». Патрик Магир нажал на кнопку звонка. Через минуту вошла секретарь с серебряным подносом в руках, на котором стояли 2 чашки кофе. «Ну, а сейчас скажите, чем могу быть полезен?» — сказал Магир. «Я пришла по делу Конни Гарретт». «Ах, да». «Насколько я помню, она проиграла процесс и апелляцию». «Насколько я помню». Дженнифер была готова поспорить, что Патрик Магир по подобным делам вел подробные записи. «Я собираюсь подать запрос на пересмотр дела». «В самом деле? На каком основании?» — вежливо спросил Магир. Дженнифер открыла свою сумочку, достала заранее приготовленное письмо и передала его Магиру. «Я затребую пересмотра дела на основании сокрытия конструктивных недостатков ваших грузовиков». Магир невозмутимо просмотрел бумаги. «Ах, да, — сказал он, — тормозная система. Вы знали об этом?» «Конечно», — он постучал по бумагам толстыми короткими пальцами. «Мисс Паркер, это вас ни к чему не приведет. Вам придется доказать, что у того грузовика была неисправна тормозная система. Вероятно, с тех пор ее проверяли с 10 раз». Он толкнул стопку бумаг к ней. «Вы проиграете дело». Дженнифер отхлебнула кофе. «Мне достаточно будет доказать, что у всех грузовиков одинаковый конструктивный недостаток. Вы должны предупреждать своих клиентов о том, что в вашей продукции есть дефекты». «Что вы предлагаете?» — ровным голосом спросил Магир. «Моей клиентке 24 года. Она никогда не сможет выйти из своей комнаты. У нее нет рук и ног. Я предлагаю заключить соглашение, которое могло бы немного скрасить ее существование». Патрик Магир сделал глоток кофе. «Сколько?» 2 миллиона долларов.